Глава 23. Дождь лил уже не так сильно, но Марта без возражений наблюдала за тем, как Стик достает ключ с балки над дверью в подвал и отпирает ее, натянув куртку на голову. Подвал, как и гараж, был забит вещами, рассказывающими семейную историю. Рюкзаки, палаточные колышки, изношенные красные бутсы, в которых, видимо, занимались каким-то спортом, может, боксом. Санки. Ручная газонокосилка, которую заменили бензиновой, стоящей в гараже. Большой продолговатый морозильник, покрытый сверху жиростойким пластиком. Широкие полки с опутанными паутиной бутылками сока и банками варенья и висящий на гвозде ключ с бледной биркой, когда-то информировавший, для чего этот ключ предназначался. Марта остановилась у ряда лыж, на некоторых из них виднелись следы жидкой лыжной мази. Одна лыжа, самая длинная и широкая, треснула вдоль. Войдя в жилую часть дома, Марта моментально поняла, что здесь давно никто не жил. Может, дело было в запахе, а может, в невидимом слое времени и пыли. Подтверждение нашлось, когда они вошли в гостиную. Она не увидела ни одного предмета, произведенного на свет за последние 10 лет. «Я приготовлю кофе», — сказал Стик и прошел в прилегающую к гостиной кухню. Марта стала разглядывать расставленные на камине фотографии. На одной из них были изображены молодожены. Схожесть Стига с ними, особенно с невестой, была поразительной. На другой фотографии, очевидно сделанной несколько лет спустя, были эти же двое с двумя другими парами. У Марты моментально появилось ощущение, что пары связывали мужчины, а не женщины. Мужчины в чем-то были похожи. У трех друзей были одинаковые, почти постановочные позы, самоуверенные улыбки, самодовольный вид, как у трех альфа-самцов, непринужденно метящих свою территорию. «Равноценные», — подумала она. Марта вышла на кухню. Стик стоял к ней спиной, склонившись к холодильнику. «Нашел кофе?» — спросила она. Он повернулся к ней, поспешно снял с дверцы холодильника желтую клейкую бумажку и убрал ее в карман брюк. «Конечно», — сказал он, открывая шкафчик над раковиной. Быстрыми уверенными движениями он насыпал кофе в фильтр, налил в кофеварку воды и включил ее. Снял с себя куртку и повесил ее на спинку одного из стульев. Не того, что стоял ближе к нему, а того, что стоял ближе к окну. Своего стула. «Ты жил здесь», — сказала Марта. Стик кивнул. «Ты очень похож на маму». Он криво улыбнулся. «И они так говорили». «Говорили?» «Моих родителей больше нет в живых». «Ты скучаешь по ним?» Она моментально прочитала на его лице, как совершенно обычный, почти будничный вопрос, задел его, словно проник в отверстие, которое он забыл заделать. Стик дважды моргнул, открыл и закрыл рот, как будто боль наступила так неожиданно и внезапно, что он потерял дар речи. Потом кивнул, повернулся к кофеварке и стал поправлять ее, как будто она стояла неровно. «Твой отец на фотографиях выглядит очень солидно». «Он таким и был». «В хорошем смысле?» Он повернулся к ней. «Да, в хорошем смысле. Он защищал нас». Марта кивнула и подумала о своем отце, который вел себя совершенно иначе. «А тебя надо было защищать?» «Да», — он быстро улыбнулся, — «меня надо было защищать». «О чем? Ты подумал о чем-то?» Он пожал плечами. «О чем?» — повторила Марта. «Нет, я просто увидел, как ты остановилась у треснувшей лыжи для прыжков с трамплина». «А что с ней?» Стик с отсутствующим видом посмотрел на кофе, который только что начал литься в колбу. «Каждую Пасху мы обычно ездили к дедушке в Лешаскуук. Там был трамплин, рекорд которого установил мой отец. Предыдущий рекорд принадлежал моему деду. Мне было 15, и всю зиму я тренировался прыгать с трамплина, чтобы побить рекорд. Но Пасха в том году была поздно, потеплело, и когда мы приехали к дедушке, снега под трамплином почти не было, потому что туда попадали солнечные лучи, и из-под снега уже торчали сухие ветки и камни. Но я должен был попытаться». Он бросил взгляд на Марту. Она ободряюще кивнула. «Папа понял это, посмотрев на меня, и сказал, что не разрешает, что это слишком опасно. Поэтому я просто кивнул и подговорил соседского мальчишку быть моим свидетелем и замерщиком расстояния. Он помог мне набросать побольше снега на то место, куда я намеревался приземлиться, и я побежал наверх, надел лыжи, унаследованные папой от дедушки, и поехал. Лыжня была дьявольски скользкой, и я хорошо оттолкнулся. Даже слишком хорошо. Я летел и летел, ощущая себя орлом, наплевав на все, потому что все дело было в этом. Именно в этом. Ничего не могло быть лучше». Марта увидела, как у него загорелись глаза. «Я приземлился на 4 метра ниже места, на которое мы накидали снег. Лыжи насквозь прошили снежную кашу, и острый камень прорезал правую лыжу, как банановую шкурку». «А ты сам?» «А я грохнулся рожей, пропахал борозду по всему спуску и немного по полю». Марта в ужасе схватилась за сердце. «Боже правый, ты ушибся?» «Отделался синяками и промок насквозь, но ничего не сломал. А если бы и сломал, то не заметил бы, потому что я думал только о том, что скажет отец. Я сделал то, что мне было запрещено, и сломал его лыжу». «И что он сказал?» «Немного. Только спросил меня, каким, по моему мнению, будет подходящее наказание». «А что ты ответил?» «Я сказал, 3 дня под домашним арестом. Но он сказал, что поскольку сейчас Пасха, можно обойтись 2. После его смерти мама призналась, что пока я сидел под арестом, он заставил соседского мальчишку показать ему, где я приземлился, и несколько раз рассказать ему всю историю. И что он до слез смеялся. Но мама взяла с него слово, что он ничего не скажет мне об этом, чтобы не вдохновить меня на новые подвиги. Вместо этого отец привез сломанную лыжу домой под предлогом того, что хочет склеить ее. Но мама сказала, что это ерунда. На самом деле эта лыжа была его лучшим воспоминанием». «А можно мне еще раз на нее взглянуть?» Он налил им кофе и пошел в подвал с чашками в руках. Марта села на морозильную камеру, а он продемонстрировал ей тяжелую белую лыжу фирмы Split Cane с 6 бороздами на нижней стороне. И она подумала, что сегодняшний день выдался довольно странным. Солнце, дождь, ослепительное море, темный подвал. Чужак, которого, по ощущениям, она знает всю жизнь. Такой далекий, такой близкий. Все так и все не так. «А ты оказался прав в отношении того прыжка?» — спросила она. «Ничего не может быть лучше?» Стик задумчиво свесил голову на бок. «Первый укол. Он был лучше». Она осторожно стукнула каблуками о морозильник. Может быть, это из него повеяло холодом? Внезапно она поняла, что морозильник включен. Между ручкой и замком горела маленькая красная лампочка. Это было немного странно, потому что все остальное в доме указывало на то, что он долго пустовал. «В любом случае, ты установил рекорд трамплина», — сказала она. Он улыбнулся и покачал головой. «Нет». «Засчитываются только те прыжки, при которых прыгун устоял на ногах, Марта», — сказал он, отпивая кофе. И Марта подумала, что, хотя Стик не в первый раз назвал ее по имени, она словно бы впервые услышала, как кто-то произносит ее имя. «Значит, тебе пришлось продолжать прыгать, потому что мальчишки сравнивают себя с отцами, а девчонки — с матерями». «Ты думаешь?» «А ты не думаешь, что все сыновья хотят каким-то образом стать похожими на своих отцов? И именно поэтому сыновья так разочаровываются, когда обнаруживают слабости отцов. Они видят свои собственные слабости и поражения, которые ожидают их в жизни. Иногда этот шок бывает таким сильным, что они отказываются, не начав». «Так случилось с тобой?» Марта пожала плечами. «Моей матери не стоило оставаться замужем за отцом, но она подчинилась. Я прокричала ей это в один прекрасный день, когда мы ссорились из-за того, что мне что-то не разрешили. Уж не помню что. Но тогда я прокричала ей, что несправедливо отказывать мне в возможности быть счастливой только потому, что она отказала в этой возможности себе самой. Я ни о чем в своей жизни так сильно не сожалела, потому что мне не забыть ее полный страдания взгляд, когда она ответила мне: «Тогда я могла бы потерять того, кто делает меня счастливой. Тебя». Стик кивнул и посмотрел на подвальное окно. «Иногда мы ошибаемся, думая, что разоблачили своих родителей. Может быть, они вовсе не были слабыми. Может быть, происходили события, которые производили неверное впечатление. Может быть, они были сильными. Может быть, они соглашались оставить после себя замаранное имя, почить в бесчестии, взять вину на себя только ради спасения тех, кого они любили. И если они были настолько сильными, то, может быть, ты тоже очень сильный». Дрожь в его голосе была почти незаметна. Почти. Марта дождалась, когда он снова повернулся к ней, и спросила: «Так что он сделал?» «Кто?» «Твой отец». У него заходило вверх-вниз адамово яблоко. Он быстро заморгал, сжал губы. Марта увидела, чего он хочет. Увидела, что мысленно он приближается к столу отрыва. Он все еще мог упасть на слишком скользкой лыжне, остановиться. «Перед тем, как его застрелили, он написал письмо о самоубийстве», — сказал Стик, «чтобы спасти маму и меня». У Марты закружилась голова, а он продолжил рассказывать. Может быть, она и столкнула его вниз, но сама тоже последовала за ним. И теперь уже не было пути назад, туда, где она не знала того, что знала теперь. Понимала ли она в глубине души, на что идет? Хотела ли отправиться в этот дикий полет, в это свободное падение? В те выходные он с мамой был на борцовском турнире в Лиллехаммере. Обычно папа ездил с ними, но в те выходные он сказал, что должен остаться дома, потому что ему предстоит сделать что-то важное. Стик победил в своей весовой категории, и когда они вернулись домой, он побежал наверх, в папин кабинет, чтобы рассказать ему об этом. Папа сидел спиной к двери. Голова его лежала на письменном столе, и Стик сначала подумал, что он заснул за работой, а потом он заметил пистолет. «До того дня я видел пистолет всего один раз. Обычно в кабинете папа писал дневник, тетрадь с желтыми страницами в черном кожаном переплете. Когда я был маленьким, он говорил, что так он исповедуется. Я думал, что исповедоваться — это синоним слова «писать». Вплоть до 11 лет, когда наш учитель религии рассказал, что исповедоваться значит каяться в своих грехах. Вернувшись в тот день из школы, я пробрался в кабинет и нашел ключ от письменного стола. Я знал, где отец его прячет. Я хотел выяснить, какие грехи были у моего папы. Я открыл...» Марта затаила дыхание, будто это она рассказывала. «Но дневника в столе не оказалось. Там лежал только старый черный пистолет. Я запер стол и выскользнул из кабинета. И вот тогда я испытал стыд. Ведь я пытался шпионить за собственным отцом, хотел разоблачить его. Я никогда никому об этом не рассказывал и больше никогда не пытался выяснить, куда он прячет свой дневник. Но в тот день, в кабинете, когда я стоял за спиной отца, это чувство вернулось. Это было наказание за то, что я сделал. Я положил руку ему на затылок, чтобы разбудить. И он не просто не был теплым, он был холодным. От его тела исходил мраморный холод смерти. И я знал, что это моя вина. А потом я увидел письмо». Марта смотрела на вену у него на шее, пока он рассказывал о том, как прочел письмо, и увидел маму в дверях кабинета, как сначала собирался порвать письмо на мелкие кусочки и сделать вид, что его не существовало. Но он не смог заставить себя и отдал письмо приехавшим полицейским. И он заметил, что им тоже больше всего хотелось уничтожить это письмо. Вена на его шее выпирала, как вена у мало репетировавшего певца или как у человека, не привыкшего много говорить. Его мама начала принимать выписанные ей антидепрессанты. Потом, по собственной инициативе, добавила другие таблетки. Но, по ее словам, ни то, ни другое не приводило ее в чувство так быстро и эффективно, как алкоголь. Она пила крепкие напитки, водку, на завтрак, обед и ужин. Он пытался заботиться о ней и прятал таблетки и бутылки. Для того, чтобы постоянно быть с ней, ему пришлось бросить борьбу, а потом и школу. Из школы пришли, позвонили в дверь и спросили, почему мальчик, у которого такие хорошие оценки, прогуливает уроки. А он выставил их. Маме становилось все хуже и хуже. Она все больше и больше сходила с ума, а потом у нее появились суицидальные наклонности. Ему было 16, когда во время рейда в маминой спальне среди коробочек с таблетками Стик обнаружил шприц. Он понял, что это такое. Во всяком случае, для чего этот шприц предназначен. Он уколол себя в бедро, и все мгновенно наладилось. На следующий день он пошел на плату и купил свою первую дозу. За последующие 6 месяцев он продал все имевшиеся в доме ценности и обворовал беззащитную маму. Он ни о чем не беспокоился, а меньше всего о самом себе. Но для того, чтобы держать боль на расстоянии, ему требовались деньги. Поскольку ему еще не было 18, его нельзя было посадить в тюрьму, он стал брать деньги за то, что сознавался в небольших ограблениях и взломах, по которым проходили преступники в возрасте. После того, как ему исполнилось 18, и подобные предложения перестали поступать, стресс, вечный стресс из-за безденежья, усугубился, и он согласился взять на себя вину за 2 убийства в обмен на обещание снабжать его наркотиками все время пребывания в тюрьме. «А теперь ты вышел на свободу?» — спросила Марта. Он кивнул. «Я вышел». Марта соскользнула с морозилки и подошла к нему. Она не думала. Думать было уже поздно. Она дотронулась до вены на его шее. Он взглянул на нее большими черными зрачками, почти поглотившими радужную оболочку глаз. Потом она обняла его за талию, а он ее за плечи, как будто они были партнерами по танцу, но поменялись ролями. Они постояли немного в таком положении, а затем он прижал ее к себе. «Боже мой, какой он горячий! Наверное, у него температура. Или у нее?» Она закрыла глаза и почувствовала, как он носом и губами коснулся ее волос. «Пойдем наверх», — прошептал он. «У меня есть кое-что для тебя». Они поднялись в кухню. Дождь прекратился. Стик вынул что-то из кармана, висевшей на спинке стула куртки. «Это тебе». Сережки были такими красивыми, что Марта потеряла дар речи. «Тебе не нравится?» «Они прекрасны, Стик. Но где ты? Ты их украл?» Он серьезно посмотрел на нее, но не ответил. «Прости, Стик». Она смутилась, почувствовав, как ее глаза наполняются слезами. «Я знаю, ты больше не колешься, но я заметила, что сережки ношены и...» «Ее больше нет в живых», — прервал ее Стик. «А такие красивые вещи должны носить живые». Марта смущенно заморгала, а потом сообразила. «Они были... Они принадлежали...» Она подняла на него глаза, полуслепые от слез. «Твоей маме». Она закрыла глаза и почувствовала его дыхание на своем лице, его руку на щеке, шее, затылке. Свою свободную руку она положила ему на бок, пытаясь оттолкнуть его, притянуть его. Они целовались уже давным-давно, она это знала. 100, не меньше, с момента первой встречи. Но когда губы их встретились, все было по-другому. Через ее тело словно прошел разряд электрического тока. Не открывая глаз, она ощутила его мягкие губы, его руки, скользившие вниз по ее спине, колючие волосы на его лице, запах и вкус. Она хотела его всего. Но это прикосновение пробудило ее, вырвав из сладких мечтаний, которым она позволяла себе предаваться, потому что это не грозило никакими последствиями. До этого момента. «Я не могу», — прошептала Марта дрожащим голосом. «Я должна идти, Стик». Он отпустил ее, и она быстро развернулась, отперла дверь и, прежде чем выйти, остановилась. Это моя ошибка, Стик. Мы больше не должны встречаться. Ты понимаешь? Никогда. Не дожидаясь ответа, она закрыла за собой дверь. Сквозь толщу облаков пробивалось солнце. Над черным блестящим асфальтом поднимался пар. Марта вышла во влажную жару. Маркус смотрел в бинокль. Он увидел женщину. Она быстрым шагом прошла в гараж, завела старый гольф, на котором они приехали, и выехала. Крыша на машине была по-прежнему опущена. Женщина двигалась так быстро, что ему не удалось как следует поймать ее в фокус. Но ему показалось, что она плачет. Потом он снова направил бинокль на окно кухни и приблизил изображение. Сын стоял и смотрел ей вслед. Руки его были переплетены, челюсти крепко сжаты, а на висках проступили вены, как будто он испытывал боль. И в следующий миг Маркус понял, почему. Сын вытянул руки вперед, раскрыл ладони и прижал их к стеклу. Блестящие солнечные лучи отражались от поверхности. В каждой ладони торчало по сережке, и к запястьям стекали два тонких ручейка крови.